Значит, можно разделять и элементы. Пускай ковашдемон открывает дверку для платины и закрывает для свинца. Да ведь он в мгновение ока может сделать вас богачом. Что он и сделал с Грека. «Вот первый взнос», — сказал Грека. Вытащил что-то из кармана и вручил мне. Это был металлический брусок, похожий на шоколадный батончик, какие выкидывают автоматы за цент. Если вы еще не забыли дни детства, брусок сверкал, брусок сиял, а цвет его был красновато-желтым. «Что это?» — спросил я. «Золото», — сказал он. «Оставь его себе, Вирджи. Оно извлечено из морской воды, как ты и говорил. Считай это авансом в счет твоего жалования». Я взвесил брусок в руке. Попробовал на зуб. Я сказал, кстати, о жаловании. «Любое. Какое тебе угодно», — скучным голосом ответил он. $1 000 000 в год. Почему бы и нет?» «Почему бы и нет?» — повторил я за ним, несколько ошарашенный. «Ну а потом я просто сидел и слушал», — оговорил он. «Что же мне еще оставалось делать? Даже не могу сказать, что я его слушал. Во всяком случае, слушал с неполным вниманием. Потому что мысль о $1 000 000 в год то и дело застилала от меня смысл его слов. Но общее представление получил. Возможности были неограниченные. Теперь я это хорошо понимал. Золото из морской воды? Да, конечно. Но еще энергия. Свободная энергия. Бери, не хочу. Энергия молекул воздуха, например. Холодильники охлаждались бы. Котлы давали бы пар. Дома обогревались. Домны плавили металл. И все это без топлива. Самолеты могли бы летать без капли бензина в баках. Все что угодно. $1 000 000 в год. И это только начало. Я очнулся. Что? Грек смотрел на меня. Он повторил терпеливо. Меня разыскивает полиция. Тебя? Изумился я. Ты слышал, что было в Гранд Рапидс? Я прикинул. Постой, постой. Пожар. Большой пожар. Так это был ты? Не я. Мои демоны. Демоны Максвелла. Или демоны Грека, как их следовало бы назвать. Максвелл говорил о них, я их использую, когда они не эксплуатируют меня. В тот раз они спалили полгорода. Теперь вспоминаю, сказал я. Газеты были полны этим. Они тогда вырвались на свободу, мрачно сказал Грек. Но это еще не худшее. Тебе придется отрабатывать свой миллион в год, Вирджи. Как так вырвались? Грек пожал плечами. «Система контроля несовершенна. Иногда демоны ускользают. Я ничего не могу с этим поделать». «Ну а как же ты их контролируешь?» Он вздохнул. «Собственно говоря, это даже трудно назвать системой контроля», — ответил он. «Только максимум того, что я смогу сделать, чтобы помешать им вырваться». «Но ведь ты сказал, что иногда разделяешь металлы, а иногда получаешь энергию. Если ты говоришь, что не можешь управлять ими, то откуда же демоны знают, чего ты от них хочешь? А как ты объяснишь яблони, что на ней должны вырасти яблоки того, а не иного сорта? Я уставился на него. Но чего тут объяснять, Грек? Я хочу сказать, что на каждой яблоне растут яблоки одного какого-то сорта. Точно так же и с демонами. Ты, кажется, действительно поумнел. Это как выведение собачьих пород. Берешь потомство какой-то одной дворняжки, а через несколько поколений можешь получить эрделя, таксу или шпица. Как именно? С помощью отбора. Колонии моих демонов растут. Они расщепляются. Новые разновидности приспосабливаются к новым условиям. Эволюционный процесс. Я только помогаю ему, и все. Задумавшись, он взял из моих рук золотой брусок. Вдруг он силой швырнул его в стену. «Золото!» – неистово выкрикнул он. «Но кому оно нужно? Помощь мне нужна! Помощь! Вирджи, если я смогу купить твою помощь за золото, то ты его получишь. Но я в полном отчаянии. И ты придешь в отчаяние, если впереди тебя будет ждать лишь гнусная, унизительная смерть от малолетства. И я перебил его. Что это? Где-то поблизости хрипло и тоскливо заревела сирена. Грек оборвал фразу на полуслове и замер, как затравленный зверь. «Мой номер!» – прошептал он. «Все мое оборудование на следующем этаже!» Я попятился с некоторой тревогой. Он производил не слишком приятное впечатление. Тощий, длинный, с дикими глазами. Его худоба меня вполне устраивала. Будь он сложен пропорционально своему росту, вот тогда бы я действительно встревожился, увидев его вытаращенные испуганные глаза и услышав всю эту бессвязную нелепицу. Впрочем, у меня не было времени тревожиться. По коридорам загромыхали шаги. В отдалении перекликались голоса. Снова взвыла сирена. «Пожарный сигнал!» — крикнул Грек. «Гостиница горит!» Он вылетел из моей комнаты в коридор. Я бросился за ним. Пахло паленым. Не горящими сухими листьями или бумагой. Нет, это был запах горящих химикалий, запах горящей кожи, запах пожара в курятнике. В нем было много разных оттенков. Порохового дыма, сжженных перьев, удушливого смрада горящего масла, бодрящего аромата пылающих поленья. Первое мгновение я было подумал, что это типичный запах горящей гостиницы, но ошибся. «Демоны!» – завопил Грек, и спешивший мимо коридорной задержался, чтобы окинуть нас подозрительным взглядом. Грек кинулся к лестнице и затем вверх по ступенькам. Я последовал за ним. Да, горел номер Грека. В этом можно было не сомневаться, так как он упорно пытался проникнуть туда, но не мог. Из двери вырывались клубы черного дыма и оранжевое пламя. От ведра воды, которое притащил дежурный администратор, толку не было никакого. Я отошел подальше, но Грек с бледным искаженным лицом нырнул в дым. Я остановился у лестницы. Пламя заставило Грека отступить, однако он предпринял еще одну попытку, но огонь вновь отогнал его. И на этот раз окончательно. Шатаясь, он заковылял ко мне. «Идем. Ничего сделать нельзя». Он повернулся и невидяще уставился на коридорных и горничных, которые передавали по цепочке ведра с водой. «Эй вы! Что вы по-вашему делаете? Это же...» Он умолк и облизнул губы. «Это горит бензин», — соврал он. «А еще у меня в багаже динамит». «Скорее выводите всех из гостиницы! Слышите?» Как я уже сказал, это было ложью. Но гостиница тут же опустела. А затем, что ж, это вполне мог бы быть бензин и динамит. Багрово полыхнуло. Глухо и раскатисто ухнуло. Вся крыша четырехэтажного здания взлетела на воздух. Я схватил Грека за локоть. «Лучше уйдем отсюда», — сказал я. Он тупо посмотрел на меня, готов покляться, что он меня не узнал. В глазах его было страдание. «Поздно!» – прохрипел он. «Поздно! Они опять на свободе!»